Глава третья. Не знаю, что бы делала Альви, я же развела бурную деятельность. Помимо упражнений и приема зелий, я не оставляла себе ни единой свободной минутки. Если при первом знакомстве директриса приюта отнеслась ко мне с недоверием, то в конце второй недели моего пребывания в Лавуале мы разговорились. Немалую роль в нашем сближении сыграла и Ханна. Женщина, которая работала здесь, выпустила ее, как и многих других детей, от которых отказались родители. Сначала мы сошлись на разговоре о моей камеристке, потом на Пите. «Он неплохой мальчик», — сказала она. «Просто считает, что в замке шикуют, пока мы тут голодаем. Конечно, это не оправдание, и мы его наказали, лишили сладкого, которое даем на выходных. Но он не со зла. Он никогда не воровал деньги или ценности, никогда не обижал слабых. Да у нас здесь все ребята хорошие». Я не стала говорить, что некоторые и правда шиковали, тем более что вопрос был решен. С Питом мы исправно отправляли продукты в приют 3 раза в неделю, и никто в замке не умер от голода. Жульена при этом, правда, смотрела на меня так, словно была не прочь сыпануть мне в завтрак крысиного яда, но пока ничего не предпринимала. Хотя в ее глазах я нет-нет, да и читала торжество. Вот прилетит император, заберет твою искру, и тогда мы посмотрим. Но то ли я сразу успешно вправила всем мозги, то ли что-то еще, открыто нападать на меня пока все опасались, хотя и шипели по углам. В связи с чем я подготовила проект по кадровым перестановкам, присмотрела во время визита в деревню повара, неплохого управляющего, местного нотариуса. Ханна подготовила и принесла мне список мужчин и женщин, которые с радостью бы нанялись на работу в замок. После такого даже шипеть перестали, не говоря уж о чем-то большем. Все, кроме Нины, Май, Жульены и Беркинсона, но с ними и так все было понятно, неисправимы. Есть такой тип людей, которые ненавидят окружающих просто потому, что они ходят рядом. Завидуют всем и всему, и гребут, как будто у них 4 рта и 3 попы. «Нам бы только чуть побольше возможностей», — продолжала разговор пожилая женщина. «Она отработала здесь более 50 лет, а на пенсию уйти не могла, потому что ей до сих пор не подыскали замену. С воспитателями здесь тоже было туго. Никто не хотел ехать в Лавуаль, слишком далеко добираться. Да, красиво, но зимой опасные шторма и пара недель пути, который может плохо закончиться». Да и летом мало кому хотелось оказаться на краю земли. По крайней мере, именно так считалось. Поэтому в приюте работали в основном местные и тоже бессменно. Почти все воспитатели и воспитательницы были немногим младше директрисы. Молодое поколение не особо стремилось работать здесь. Многие уезжали, кто-то сразу и родителей забирал, кто-то устраивался на работу в других городах и столице и ждал, пока поднакопит денег. Но была и еще одна причина. Среди тех, кто выбирал остаться в Лавуале. Молодежь не хочет идти работать, потому что не хотят связываться. «Связываться с чем?» — изумилась я. «С брошенными детьми? Они же не совсем обычные дети. Ах, я вам не рассказывала». Директриса всплеснула руками. Запамятовала, наверное. «Большинство из них со знатной кровью. Их привозят с большой земли, чтобы о них точно никто не узнал. Богатые развлекаются, появляются такие вот дети, и как только они рождаются, их сразу к нам. Никто из них не знает о таком, разумеется». Я широко распахнула глаза. «Да, кажется, в этом мире я еще многому буду удивляться». Хотя логика в этом была, в смысле в том, что приют, несмотря на такую удаленность от мира, все еще работал. При 5000 общего населения, наверху и внизу, вряд ли было столько желающих отказаться от своего малыша. Детей же здесь было 38. И сейчас я посмотрела на ситуацию совершенно под другим углом. «Это ужасно», — сказала я. «Ужасно, потому что одно дело — отказаться от ребенка, когда у тебя нет возможности о нем позаботиться, и совсем другое дело — сослать его на край света, чтобы скрыть свою интрижку». «Ну, не все так плохо», — пожилая женщина улыбнулась. «Все-таки мы о них заботимся. Даем им крышу над головой, еду, воспитание, образование и любовь, насколько хватает сил. Всяко лучше, чем они жили бы при матери или отце, которым они не нужны. В этот момент я снова ощутила себя абсолютно бессильной. За время моего пребывания здесь я так и не нашла, чем можно заняться, чтобы хоть как-то себя обеспечить, чтобы, когда из меня извлекут искру, временно переселиться из замка в постоянно пустующий постоялый двор верхнего поселения, пока я не найду способ обеспечивать себя на постоянной основе. После же слов директрисы я поняла, что им очень сильно не хватает финансирования. Она не сказала прямо, ни о чем не просила, но это ее, насколько хватает сил, выдало пожилую женщину с головой. Выходит, воспитатели и она практически из своего кармана кормят и одевают ребят. А у меня даже на содержание замка денег нет. Они есть только у Беркинсона, которые ему напрямую перечисляют из столицы от драгоценного супруга. Согласно договору, только он может ими распоряжаться, и даже я, как пока еще на минуточку искра, не имею права получить к ним доступ, потому как негоже женщине голову себе таким забивать. Сиди себе, вышивай крестиком и не путайся у мужчин под ногами. Ррр. «А давайте устроим детям праздник», — предложила я. «Праздник? Это какой же?» Настала очередь директрисы удивляться. «Катание. Здесь было много склонов, в том числе и коротких, неопасных отрезков, игры с конкурсами и призами, вкусные перекусы. На организации праздников я дракона съела, так что должно получиться весело и детям на радость. Если я пока могу это, значит, сделаю это». «Ох, хорошо бы, нам всем не помешает развеяться. Вот только я не наберу столько воспитателей, чтобы за всем следить, да и мне самой уже тяжело». «Я этим займусь», — успокоила я ее. «И организацией, и питанием, и призами. Привлеку очень хороших людей, чтобы помогли обустроить все безопасно. Вы же доверяете Ханне?» «Ханне? Да, конечно», — растроганно произнесла женщина, поправляя седые волосы. «Ханна, Арчибальд, воспитатели из приюта, я...» «Думаю, нас хватит на всех, особенно если все правильно выстроить, грамотно и безопасно. Так что сейчас нужно только ваше разрешение», — подвела итог я. «Разрешение?» — еще больше растрогалась директриса, как будто раньше думала, что я ей приказывать буду. С другой стороны, если ей доводилось общаться с кем-то из замка, например, с Беркинсоном, ничего удивительного. Директриса повздыхала, поохала, но в конце концов добро на подготовку праздника все-таки дала. «И откуда вы только такая взялись?» — спросила она, когда я уходила. «Из другого мира». «От императора», — ответила я. «Не разглядел бриллиант, пусть теперь хвост кусает». Я-то сказала в шутку, а вот директриса, кажется, приняла все всерьез. Глаза ее за линзами очков стали большими-большими. Я же про себя подумала, как бы под этим самым хвостом подгорело, если бы он такое услышал. Подумала и забыла. Настроение у меня сейчас было отличным, потому что мне предстояло готовить для детей праздник.